Это первая кассета, начало второй стороны, книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду», раздел «Аптекарский остров», продолжение рассказа «Большой шар», страница 20. И тогда они ссорились из-за места. Чье оно? Кто из двух первый пришел и кто раньше его занял? И тоже не могли договориться. Колонны шли и шли. Тоне очень захотелось идти со всеми вот в такой колонне. Может нести что-нибудь, а может петь. Но главное — идти в колонне. Тут, правда, все незнакомые люди. И Тоня колебалась. Вот сделает шаг, и она уже в колонне. И идет со всеми. И она не делала шага, и сердце колотилось от этого часто-часто. Только шаг. Трынь-бом-динь, словно где-то далеко, зазвенел колокольчик. И Тоня уже в шеренге, и идет со всеми. Никто не удивился и не спросил ничего. Она шла с этими многими незнакомыми людьми, и от этого что-то прыгало внутри, радостное, щенячье, и ей самой хотелось прыгать. Но Тоня не прыгала. И тут сбоку, обгоняя колонну, прошел очень серьезный солдат. И было с ним что-то удивительное. На голове был шлем с наушниками, а за плечами металлический ящик. Сразу видно сложный-сложный аппарат. И от ящика вверх железный прут, он торчал над головой. Солдат шел в таком виде серьезный и важный. И был он как человек, на которого смотрят, ничего не видел вокруг. Он прошел, как не из этого мира, погруженный во что-то, сбоку колонны, обгоняя. Трень-бом-динь прозвенело где-то внутри Тони, и тоже в это время, словно издалека, и она тоже обгоняет колонну сбоку, следом за солдатом. Она с трудом поспевала за ним, сталкиваясь с демонстрантами, обгоняя их и боясь почему-то, что он ее заметит. Так они двигались некоторое время вдоль колонны, как вдруг солдат свернул на боковую улицу. Она была безлюдна, а после такого многолюдия казалась особенно пустой и тихой. Солнце делило улицу вдоль, одна сторона была залита им, а на другой — уступами резкие тени. Они шли по теневой, и странной казалась другая, светлая, и пустынность, и тишина, и флаги от дома к дому тоже казались странными. Солдат стал переходить на солнечную сторону и вдруг заметил метнувшуюся за ним Тоню. Он приостановился. И Тоня остановилась, не зная, куда деться на этой пустой улице и что теперь будет. «Что тебе, девочка?» — сказал солдат и отогнул один из наушников. Тоня молчала. Солдат засмеялся и полез в карман. Достал что-то, повертел в руках. «На!» — протянул он Тоне. Тоня отступила и недоверчиво на него посмотрела. «На же, бери!» — еще раз сказал солдат и шагнул к ней. «Это твои волосы!» Тоня испугалась и машинально взяла, все еще глядя ему в лицо. За его головой колебался железный прут, солдат засмеялся и пошел. Тоня посмотрела, что у нее в руке. Это была маленькая катушка с рыжей проволокой, тоненькая, как волосок, и шелковистой. Тоня подняла голову и поискала глазами солдата. Он уже был довольно далеко, и тут свернул в подворотню большого серого дома. У самой подворотни он обернулся, увидел Тоню и помахал ей рукой, а издали, словно понимал, и скрылся. Тоня медленно пошла к дому. В подворотне были громоздкие деревянные ворота, сплошные, пригнанные. Тоня стояла и разглядывала их. Она видела полоску посередине, где разделялись створки и прямоугольник внизу. Одной из створок, наверное, туда и скрылся солдат. И тут в другой створке откинулось маленькое окошко. И оттуда выглянул кто-то и сказал: «А тебе что тут надо? Проходи, пацанка, проходи!» Тоня испугалась и побежала. Свернула в какую-то из улиц еще раз, и еще и перешла на шаг. Совсем успокоилась и шла по какой-то незнакомой улице. И слева был парк за красивой решеткой, а справа очень длинное здание с белыми колоннами, а впереди, справа, очень длинное здание тоже, и купол церкви. И ни одного разрушенного здания не было на этой улице, и ни одного человека. Тоня шла, зажав катушку в кулак, и поглаживала одним пальцем шелковую проволоку. Шла и не узнавала этих мест. Она пыталась представить, в какой стороне находится их улица, по которой она шла с колонной, на которой стоит их дом. И это ей не очень удавалось. И, может, вовсе это не ее город, такой солнечно красивый и пустой, а другой, совсем другой, волшебный. И тут случаются необыкновенные вещи. Такие. Она никак не могла представить, какие. И тогда из боковой улочки вышла женщина. На руках у нее был малыш, а выше на голубом небе огромный, таких и не бывает даже, красный шар. Трень-бом-динь. Настойчиво и где-то уж совсем рядом с Тоней зазвенел колокольчик. Шар. И золотой кораблик на нем. Шар натягивал ниточку в руках у женщины и рвался вверх. Трень-бом-динь. Тоня и не заметила, как оказалась прямо перед женщиной с малышом и встала. Она и не видела их. Она видела только большой и такой круглый и прекрасный шар, а таких больших и не бывает вовсе. Женщина с малышом тоже остановилась, так они стояли друг перед другом. «Что тебе, девочка?» — спросила женщина. Она была нарядная и красивая, меховая. «Шар!» — сказала Тоня. «Как шар?» — сказала меховая женщина. «Это наш с Люкой шар. Правда, Люка?» — сказала она, боднув своего малыша носом. «Мы его купили. Он нам очень понравился, и мы его купили». Она говорила уже не Тоне, а малышу. «Люка у нас очень любит такие шары». Люка сидел на руках у меховой мамы, розовый и равнодушный, как китайский божок, и бессмысленно таращился на Тоню. «Так что, девочка, шар этот наш, и нам с Люкой надо бежать, потому что сейчас вернется наш папочка». И она, еще раз боднув равнодушного Люку носом, хотела уже идти дальше, но Тоня все стояла перед ней, и трень-бом-динь. Только самый большой на свете, самый круглый и самый красный шар, только он один и был на свете. «Что же ты, девочка, пропусти нас!» Недовольно протянула женщина и шагнула на Тоню. «Тетенька, тетенька!» — закричала Тоня. «Что, девочка?» — строго сказала меховая тетенька. «А где вы его достали?» — сказала Тоня, и его почему-то произнесла шепотом. «А это мы с Люкой сейчас тебе объясним», — вдруг смягчившись, сказала тетенька. «Это ты сейчас пойдешь по этой улице и свернешь по первой улице направо. Пойдешь по ней, а там совсем близко, недлинный переулок. Нет, он ничего себе». Это у него название такое. Там дом такой зеленый. Он один там такой зеленый. Ты его сразу увидишь. У него еще у ворот женщины такие каменные стоят. Вот пройдешь во двор, и там прямо парадная. Третий этаж. А мы с Люкой побежали. Ух ты, мое сокровище!» — боднула она Люку и действительно побежала. Но это только несколько шагов, а там пошла и скрылась. Тоня быстро и словно во сне нашла и не нашла, угадала и недлинный переулок, и зеленый дом с белыми каменными женщинами, и прошла во двор. Двор был странный, дом внутри был тоже зеленый, но темный, облупившийся. А в середине двора, огороженный круглой решеткой, Кольцом росли большие старые деревья, и были они, словно взявшись за руки. А в самой середине был круглый фонтан, а в середине фонтана красивая белая птица. Тоня увидела прямо через сквер парадную и направилась через сквер. Там были скамейки, и они все были заняты. Тоня уже проходила в парадную, как услышала скрипучий голос. «Девочка, девочка!» Тоня остановилась и обернулась. «Подойди сюда, девочка!» — сказала старуха на одной из скамеек. Тоня вернулась. «Ты ведь пришла за воздушными шарами?» — сказала старуха и пристукнула клюкой. «Да», — сдавленно сказала Тоня, изумившись, откуда старуха могла узнать. «Будешь за мной», — сказала старуха. «И вам шар?» — удивилась Тоня. «Мы все здесь за шарами», — сказали люди на скамейках. Тоня примостилась на деревянную жердочку, окружавшую газон. На газоне лежали прошлогодние бурые листья. Тоня не совсем понимала, что с ней происходит. Она осторожно покосилась на старуху. Та сидела, положив подбородок на клюку. Тоня увела взгляд. Ей было немного страшно. И уже точно, что Трень-Бом-Дим — это не ее город, а Изумрудный или еще какой-нибудь, и может ей все это снится. Она еще раз покосилась на старуху. Старуха была на месте, говорила что-то соседу. «Сейчас я что-нибудь узнаю», — подумала Тоня и прислушалась. «И вот дом горит», — говорила старуха, — «а я все вверх-вниз, вверх-вниз, вытаскиваю, что могу. А сын все не идет и не идет, а на улице темно уже, только сугробы белеют, и дом горит». И тогда-то он и появился. Черный такой, мрачный. Я выношу, а он принимает. А сына все нет. А я старая. Что я с ним сделаю? Я его боюсь. Что ему стоит? Я выношу, а он принимает. Так все и принял. А потом сын пришел, а ничего и не осталось. Все тот принял. Только один самовар и остался. Я его в сугроб сунула. Серебряный. Трень-бом-дим. Все правда, думает Тоня. Так оно и есть. Да, говорит сосед, тяжелые были времена. А сейчас что? А сейчас что? Как-то звонко и скороговоркой напала старуха. Вот шар! И тот 30 рублей стоит. 30 рублей. Эта новость пронзила Тоню. Она как-то не подумала об этом. Таким все странным было вокруг. 30 рублей. Тоня вскочила. Бабушка, бабушка, что девочка? А Портовый проспект есть в этом городе? А как же, деточка, совсем рядом. А что тебе? Ой, обрадовалась Тоня. «Я там живу». «Странная девочка, не правда ли?» — сказала старуху сосед. «Как выйдешь, деточка, так направо поверни и все иди и иди. Все прямо и прямо. Там и будет твоя улица». «Бабушка, а я успею?» — встревоженно сказала Тоня. «Куда успеешь?» «Я вернусь. Шары еще будут?» «Вот уж не знаю, деточка. Этого я сказать тебе наверняка не могу. Не знаю. А ты бегом, бегом!» И Тоня побежала. И тоже очень легко нашла свою улицу. Да, это ее улица, совсем такая. Народу было по-прежнему много, но колонн уже не было. До дома было еще довольно далеко. Тоня бежала, шар, шар, и совсем уже еле дыша, взлетела по лестнице. Папы дома не было. В отчаянии Тоня опустилась на диван и тут же вскочила. Она же не поспеет, опоздает. Помчалась на кухню. Там у плиты, распаренная и сердитая, возилась Марья Карповна. Необъятная, она с легкостью носилась по кухне, ожесточенно громыхала мисками и кастрюлями, словно те были живыми, и на них можно было сердиться. И руки ее почти не разглядеть. так они мелькали. «А тебе что тут надо? Уходи, уходи!» Не переставая мелькать, буркнула Мария Карповна. «Тетя Мария, дайте мне, пожалуйста!» Жалобно растягивая слова, говорила Тоня. «Папа нет дома. Вечером он вам отдаст. Дайте, пожалуйста. Но, честное слово, папа бы мне наверняка купил, только дома его нет. И ходят, что тебе? Дайте мне 30 рублей до вечера». 30 рублей! Из чего захотела? Так вот вдруг возьми и дай какой-то девочке, говорила Марья Карповна, шлепая тесто красными и пухлыми руками. А зачем тебе? Шар такой, сказала Тоня и взмахнула руками. Какой? Воздушный, что ли? Ну да, уже обрадовавшись, сказала Тоня. И это 30 рублей за воздушный шарик? Ужаснулась Марья Карповна. 30 рублей, шутка сказать, дерут-то как. 30 рублей-то еще заработать надо. Деньги-то какие. Ну, тетенька Марья, папа вам вечером отдаст. Вечером, говоришь? Да и то. Какие же это сейчас деньги? 2 мороженых и все деньги. Эх-эх. Она обтерла руки о фартук и в развалку проковыляла к себе в комнату, вернулась с красненькой. И то ведь ребенку радость, говорила она, разглядывая 30-ку. Праздник ведь. Как же тебя не побаловать, сиротка моя несчастная. Ой, говоришь, шар. Ой, ой, ой, горит. Ах ты, господи! Бросилась она к плите, потом к Тоне. На, хватай, да беги, пока не раздумала. Ох ты, господи, праздник! Рычала Марья Карповна, хватаясь за горячую кастрюлю и с грохотом сбрасывая крышку. А Тоня уже мчалась по Портовому проспекту, сжимая в кулаке 30-ку. Обегая, протискиваясь, проскальзывая, мелькая рыжей головкой. Зеленый дом, большие белые женщины, круглый скверик во дворе. И в скверике никого нет, и старухи нет. Опоздала, опоздала, стучит кровь в голове. Тоня взлетела на 3-й этаж. Хорошо еще, что сразу ясно, какая дверь. Одна всего. Другая заколочена, с налету Тоня позвонила. И тут же испугалась. Позвонить в незнакомую дверь. Раньше она постеснялась бы, а может и не решилась вовсе. Тоня еще не отдышалась, а сердце стучало на всю площадку. Дверь долго не открывали. Открыла ее полная, дряблая женщина, еще не старая и удивительно белая. Все у нее было вниз, и щеки, и фигура, казалось, она стекала вниз. Она была растрепанная, запыхавшаяся и белая-белая. «Что тебе?» — спросила она грубо. «Шар. У вас шары?» — сказала Тоня и разжала кулок с побелевшими пальцами. Вот. Так она стояла перед большой белой женщиной, держа перед собой на ладошке красненький комок. Женщина смерила это все и Тоню, и комок. «Нет здесь никаких таких шаров», — сказала она и захлопнула дверь. У Тони немного закружилась голова, все поплыло куда-то вправо, вправо. Что-то внутри замирание мухнуло вниз, вниз, как в лифте. Тоня ухватилась за перила. Потом из белого тумана выплыли в обратном порядке, чем исчезали. Перила, лестница, потолок, площадка, дверь и звонок на двери. А как же шар? Самый большой на свете, самый круглый, самый красный и золотой на нем кораблик. Шара не было, но его не могло не быть. Это Тоня понимала и не сходила с места. Так она простояла около часа. Какие-то люди спускались и поднимались по лестнице, и Тоня отворачивалась от них в сторону. Она хотела еще раз позвонить, но не могла, и только смотрела на узкую щель почтового ящика, в его 5 дырочек внизу, и тихо приговаривала. Вот сейчас откроется. 1, 2, 3, три, вот сейчас. Она достала из кармана катушку, погладила шелковую проволоку и с замедлением. Раз, два. За дверью послышался смех, и она распахнулась. Подобранная, веселая, появилась та самая большая белая женщина с мусорным ведром. «Ты все еще здесь, девочка?» — сказала она уже значительно мягче. «Шаров нет. Они были, но все уже кончились. Ты иди домой. Иди». И она стала спускаться. Тоня не верила. Она гладила шелковую проволоку и уже знала, что шара не может не быть. Когда женщина поднялась с пустым ведром и увидела Тоню на том же месте и встретилась с ней взглядом, а она вдруг побелела еще больше, и левая щека у нее запрыгала. «А ты все стоишь», — сказала она. «Да я бы сейчас тебе хоть 10 сделала, но нету. Ах ты, бедная моя, ну что мне с тобой делать? Ах ты, Господи!» — скрикнула она. «Ведь есть же один, есть, только с брачком. Бачок у него подгорел. Да ты подожди. Я сейчас, сейчас, мигом, только надую. Газ еще остался, ты подожди». И торопливо она исчезла за дверью, и дверь оставила полуоткрытой. Трень-бом-динь, трень-бом-динь. Приближался издалека звон колокольчика. Ближе, ближе. Что-то разрывалось в Тоне, распирало, и она всхлипнула. И появилась женщина, неся перед собой огромный красный шар. А вот и золотой кораблик. Трень-бом-динь. Тоня, ничего не видя, шагнула с вытянутыми вперед руками и взялась за веревочку. Женщина улыбалась. «Бери, милая, бери». Тоня протянула на ладошке красненький комок. Радость исчезла с лица женщины. Какие-то тени прошмыгнули по ее опущенному лицу, все это в одну секунду. Она взяла Тонину тридцатку и, не поднимая глаз, тихо ускользнула за дверь. Тоня спускалась. Трень-бом-динь звенела в ней. Трень-бом-динь. Она смотала шнурок и взяла шар руками с двух боков. Еле хватало рук обхватить его, она слегка сжимала шар и чувствовала под ладошками его упругого, почти живого. Она слегка нажимала на шар пальцами, всеми пятью по очереди, словно играя гамму, и трень-бом-динь, трень-бом-динь. Потом она увидела, что шар не такой уж круглый, в одном месте он был словно перетянут ниточкой, и большое рыжее пятно было с одного его боку. Но все это было ничтожно и не смогло ее омрачить. Трень-бом-динь — это ее огромный красный шар и золотой на нем кораблик. Она шла по своей улице, улыбаясь, а ничего не видела вокруг. Шар натягивал шнурок, и когда она поднимала голову, он плыл над ней, огромный и красный на голубом небе. «Где эта девочка достали такой прекрасный шар?» — спрашивали ее. «Это я сама достала», — говорила она. «А где же?» — говорили ей. «Там уже нет», — говорила она. «Вот и ее дом. Вот и садик, из которого она вышла утром. В садике на нее со всех концов налетели мальчишки. Лиса! Лиса Патрикеевна явилась!» — закричали они и вдруг замолчали. Может, тоже услышали трень-бом-динь. Тоня стояла в центре, и ее распирала гордость. «Где ты его раздобыла?» — тихо и восхищенно сказал один. «В недлинном переулке», — сказала Тоня. «В недлинном?» «В недлинном!» — заулюлюкали вдруг ребята. «Может, в некоротком, может, в нешироком, может, в продолговатом!» — закричали они и запрыгали, загалдели вокруг. Кто-то подпрыгнул и ущипнул шар. Резинка пискнула у него под пальцами. Тоня вдруг поняла, что сейчас произойдет, побледнела и отшатнулась. Но сзади тоже были мальчишки. Они тоже прыгали и улюлюкали, и хотели ухватить шар. Тоня вытягивала руку с шаром вверх и приподнималась на цыпочки. «Не надо! Не надо!» — кричала она. «Это мой шар, мой! Нельзя, не надо!» Но кто-то уже схватил ее за рукав, кто-то дергал за косу. «Лиса! Лиса!» — кричали они. Тоне стало страшно, жутко. Рука, которую она вытянула с шаром, ныла. И тут Тоня почувствовала, что сжимает что-то в кулаке другой руки. Катушка. «Я вам лучше вот что отдам. Это лучше. Это гораздо лучше», — сказала она и протянула им катушку с рыжей проволокой. Все с криком бросились на катушку. Тони чуть не вырвали руку, но она уже бежала вон из садика, с шаром, с шаром. Он был цел. Она взбежала на свою площадку и, задыхаясь, и ключ не лез в скважину и мешал шар. Сверху спускалась Элеонора Леонидовна с сыном. Сын закричал: «Шар! Хочу!» «Это девочкин шар!» — сказала ему Элеонора Леонидовна. «Разве ты не видишь?» «Тонечка!» — пропела она. «Где это тебе достали такой прекрасный шар?» «Это я сама достала», — сказала Тоня. «И там уже нет». «Хочу! Хочу!» — монотонно и равнодушно гудел сын. «Замолчи, замолчи!» — сказала Элеонора Леонидовна сыну. «Ты, Тонечка, скажи, где? Мы, может, завтра сходим?» «В недлинном переулке. Дома номера не помню. И квартиры тоже», — сказала Тоня и засмеялась. «Не шути, не шути, девочка», — сказала Элеонора Леонидовна. «Я все-таки как-никак постарше тебя». «Нет, серьезно, в недлинном. Он ничего себе, только название у него такое. А дом зеленый, с большими белыми тетями, а внутри садик, и там фонтан с птицей». «Нехорошо, девочка», — сказала Элеонора Леонидовна, и начала спускаться по лестнице. Тоня справилась с дверью и, обняв шар, внесла его в квартиру. «Все, теперь он в безопасности». Мария Карповна, уже совсем вареная, высунулась из кухни. «А вот он, голубчик», — сказала она. «Что же это, подгорел с одной стороны?» И вон там она посмотрела на Тоню. «Ах, и до чего же прекрасный у тебя шар», — сказала она тогда. «Самый лучший. Я таких и не видывала». Тоня, обнимая шар, осторожно открыла дверь своей комнаты и вошла. Папы еще не было. Она придавила шнурок утюгом посредине круглого стола, зажгла свет. Шар натянул шнурок, покачивался в центре комнаты, огромный и красный. Трень-бом-динь, невиданный цветок. Тоня маршировала вокруг стола, высоко задирая руки и ноги, и пела. И показать некому, папы все нет и нет. Комната у них с папой была узенькая и маленькая, и Тоне вдруг показалось, что для шара в ней мало воздуха. Такой он был огромный, этот шар. Она открыла окно, привязала шнурок к шпингалету и выпустила шар на улицу. За окном он был как флаг. «Теперь тебе хватит воздуха», — сказала Тоня, и села на диван, и тут почувствовала, как она устала. Надо только дождаться и показать. Она сидела и иногда посматривала в окно, за окном покачивался шар, и был он самый большой и круглый в мире. Тоня совсем уже клевала носом, когда пришел папа. Он вошел грустный и усталый, и сел с ней рядом. «Как хорошо дома», — сказал он. А Тоня посмотрела в окно, шар. И вся радость, задремавшая вместе с ней, проснулась, и от того, что есть с кем поделиться, возросла вдвое. Она рассказывала, рассказывала. «Вот и все», — сказала она. «Ах ты мой флажок», — сказал папа и погладил ее по голове. «Это самый замечательный шар, какой я видел в своей жизни». и то не уснула. И снилось ей, как в детдоме ей пришла посылка от мамы. И были там красные штаны. Мама думала, что Тоня все такая же толстая, да еще и выросла за 2 года. А штаны оказались Тоне очень велики. Они висели ниже колен и торчали из-под юбки, и Тоня шагу не могла ступить из-за этих проклятых индюков. Вот она идет, а они, грязно щипя, медленно отделяются от заборов и все ближе, и ближе, и их все больше со всей улицы, и такие гадкие птицы вытягивают свои голые шеи, и трясутся их противные красные клювы, и тянутся к ее штанам. И щипят они все громче и противней, и Тоня бежит. И они бегут за ней, хватают ее за штаны и больно щиплют за ноги, и щипят. А она не может быстрее. Сползают штаны. Сползают. И вот они, эти индюки, они же мальчишки с ее двора, они же 2 цыганки, клюют, прыгают ее, рвут ее самый большой и самый красный шар. «Нет, нет!» — кричит Тоня и просыпается, в испуге смотрит в окно. Трень-бом-динь. Папа сидит рядом и смотрит на Тоню. И папа улыбается ей. И Тоня вдруг вспоминает то, что все время хотела у него спросить. «Папа, ты знаешь, где Недлинный переулок?» «Нет, Антон, не знаю». «И никогда не слышал о нем?» «Нет». «А зачем тебе?» Тоня смотрит в окно и вдруг улыбается тому, что знает только она. Трень-бам-динь. 1961 год. Следующий рассказ «Но-га» посвящается Г. Горбовскому. «Ну, Заяц, ты идешь с нами или не идешь?» Второклассник Зайцев колебался. Сегодня папин день рождения, и мама сказала: «Как придешь из школы, сразу садись за уроки. Потом приберись и все сделай очень хорошо до того, как папа вернется с работы. Это будет лучший подарок». День рождения отца, это Зайцев понимал. Но перед ним серьезные, сомкнутые, стояли ребята. Молча ждали и словно испытывали его. Уже 3 месяца, как вернулся из эвакуации, пошел в школу. Зайцев выходил со всеми после уроков, и все разделялись на группы и расходились группами, а эти 2 всегда шли в сторону, в которую не ходил никто. А Зайцев оставался один и шел один. Портфель становился тяжелым и чужим, и Зайцеву было тоскливо. Он всегда ждал дружбы, и она не удавалась. Как-то он не был нужен, а в его возрасте это уже стало важнее всего. Надо было что-то предпринять, и Зайцев выбрал этих 2. Он старался ему служить, заискивал, отдавал им свой завтрак и папиросы. Они пожимали плечами и равнодушно забирали дары. Зайцев терпел. И вот сегодня они долго шептались вдвоем в раздевалке, а он стоял в сторонке и с безразличным видом стукал себя портфелем по коленкам, сердце колотилось. Зайцев не помнил и не думал в тот момент ни о чем, только ждал. В подвале раздевалки пахло сыростью и стояла большая лужа. Раздевалка была недавно бомбоубежищем. Кто-то, проходя, выбил у Зайцева портфель, и портфель упал в лужу. Пока Зайцев понял, что произошло, обидчика уже не было. Зайцев оттирал портфель, глотая обиду, мысленно убивал противника с 1 удара в висок. И тогда услышал: «Ну что ж, мы тебя берем, Заяц». Обида исчезла, и что-то запрыгало внутри от радости, и тут же тенью воспоминания о доме и об этом дне рождения Он вспомнил и остановился у подъезда школы. А те двое прошли вперед и тоже остановились. «Ну, заяц, ты идешь с нами или не идешь?» И они серьезные, сомкнутые, повернулись и пошли. И он снова был оттеснен, как в игре, как в столовой, как в раздевалке, как он всегда был так несчастлив от этого. Несчастливый человек. Что это? Несчастный? Или просто пока несчастливый? Какими ловкими и смелыми казались ему все, кроме него. Как он завидовал и как ненавидел себя. Сегодня была первая надежда на то, что с этим могло быть покончено, завтра уже ничего не может быть, и надо же, чтобы все так совпало. Что стоило отцу родиться завтра? А они шли, удалялись, и Зайцева уже не существовало для них, и он нагнал их. Теперь они шли вместе, но он шел последним, снег забивался в ботинки и там таял, а его папины кальсоны опять развязались, и их отяжелевшие тесемки попадали под ботинки. Зайцев спотыкался, он становился постоять минуточку, но перевязать не мог, потому что не хотел и даже боялся отстать. От радости и возбуждения ему все еще спирало горло. Они шли между неровными снежными кучами, из которых выглядывал битый кирпич, штукатурка и щепы. Первый обернулся и сказал: «Тут был дом, и в нем жил вампир. Не знаешь?» «Нет», — протянул Зайцев и стал вглядываться в кирпич, но там ничего не было. Кирпич был красный и серый. «Он пил кровь», — сказал первый. Зайцев наступил на тесемку кальсон, и она оборвалась. Они пролезли под колючей проволокой. За ней был сад. Тут не было мусора, был ровный снег, и редкие отдельные стояли старые деревья. А Зайцев никогда и не слышал, что в нескольких шагах от школы и ее двора за кучами был сад, чистый белоснежный сад с черными деревьями. И прошли-то они совсем немного, но уже не было видно куч, и проволоки тоже не было видно. Вокруг редкие стояли деревья, все было белым, и снег, и небо было в двух шагах вокруг. Нигде не было краев и границ, и было очень тихо. Они тихо проваливались в снег, трое гуськом, и тихо отлетал от рта пар, такой же белый, как небо. Было тепло и сыро. Тогда перед ними появился круглый пруд с круглым островом посередине. На острове в круг, подступая к самой воде, стояли те же деревья. Кольцо черной воды было разорвано белыми льдинами. Тут же оказался шест. И сначала первые двое, затем Зайцев, как во сне, они стояли на льдине, один с шестом отталкивались и плыли к острову. Льдина немного ушла под ними в воду, ботинки стали мокрые совсем, Зайцеву показалось, что плыли они долго. На самом деле они оттолкнулись один раз и уже стояли на берегу, и остров был островок, а за деревьями в центре островка был холм. Они обошли их кругом, холм был холмик, а один забрался наверх, и они обнаружили в холме проем, занесенный снегом. Они разгребали снег руками, спеша и задыхаясь. Руки их горели, а покраснели так, что когда они перестали копать, Зайцеву померещилось, что руки в крови. Он вспомнил про вампира, но с них стекала просто талая вода. Под снегом показалась дверь, но она была закрыта на засов, а на засове висел большой замок. И все это очень проржавело. Руки стали красно-рыжими, но замок не открылся. Они замаскировали проем снегом и сговорились прийти сюда завтра с инструментом. За прудом открывалась заснеженная, голая и ровное пространство, за ним слева какое-то большое ступенчатое строение, тоже засыпанное, стадион, сказали они. «Трибуны», — — подтвердил другой мальчик. Все это были очень неизвестные Зайцеву вещи. Он смотрел во все глаза. Они обошли трибуны, трибуны оказались высотой с двухэтажный дом. Вся задняя стена была расковырена, и доски во многих местах оторваны. Тут снова были словно бы развалины и кучи. Непонятные сетчатые высокие загородки были рядом. Они стояли ржавые и рваные, с большими неровными дырками, на которых сетка обвисла вниз, как тряпка. Там, где сетка была целой, в одной из ячеек застряла дохлая ворона. «Клетки», — сказал Зайцев. «Дурак, это корт», — сказали они. Они пролезли в пролом и очутились под трибунами. Тут было темно и пахло плесенью. «Тихо!» — громким шепотом сказал первый. Несколько шагов они прошли, согнувшись, почти ползком, хотя тут и было очень просторно, сердце колотилось. Зайцев крался следом, ловко и бесшумно, зорко вглядываясь в темноту, и вдруг уперся в чей-то живот. Поднял глаза. Оба стояли, выпрямившись, и смотрели на него. «Есть папиросы?» — громко спросил первый. Зайцев тоже выпрямился и полез в карман. Они курили, пряча в кулак огоньки. В щелях между ступенями был виден снег, а лепешки его лежали на земле под ступенями трибун. Тут же была масса всякого хлама, куча каких-то опилок, обрывки фанеры и толя. На столбе прямо перед носом было выцарапано. «Нинка, приходи в 8!» Зайцев вспомнил в подвал в его доме, как его послали туда за дровами, и как он наткнулся, а потом пятился. «Извиняюсь», — говорил он тогда, — «извиняюсь». Воспоминание было страшным и сладковатым. «Идите сюда, идите», — услыхал он. Сердце ухнуло вниз, и Зайцев побежал на крик. Там стоял первый, и перед ним сваленные большой кучей лежали противогазы. Некоторое время они стояли молча, окаменев. «Сколько рогаток!» — восхищенно сказал один. И тогда они набросились на кучу. Они распаковывали сумки и пытались натянуть маски на голову. Резина была серая, с большими пятнами плесени. Маски не расклеивались и рвались при попытке надеть. «Да, уж рогатки», — сказал один. «Гнильё!» Но вот в глубине кучи стали попадаться и более приличные маски. Правда, где-нибудь они лопались, но на голове держались. Когда это удалось первому, это было удивительно и странно на него смотреть. Такой маленький серый слон в темном сарае. «Хобот! Хобот!» — закричали они. Тогда тот в противогазе стал неуклюже прыгать, растопырив руки. Но это уже было невозможно смотреть, так смешно. Но ему надоело прыгать, тяжелая банка болталась, как на кишке, и била по ногам. Он внезапно сел, словно упал, и стал отковыривать банку. Тогда они нашли подходящие маски и тоже их надели. Теперь первый тыкал в их сторону пальцем и, сидя, раскачивался вперед и назад. Нелепое болтание было слышно из-под маски. Он смеялся. И все они, открутив банки, прыгали, и хоботы их раскачивались. И тут первый, сорвав маску, весь красный, закричал: «Слоны! Мы слоны!» и стал раскручивать кишку над головой. От этого шуршал воздух. Окончание второй стороны первой кассеты.